Это была росомаха. Уходя от наводнения, она явилась на ночлег раньше максольской команды и поплатилась за свою раннюю поспешность и позднюю медлительность. Росомаха медвежьей породы, но вместе и кунди, и мясо ее не годится на еду. Впрочем, эта росомаха опрокинула котел и влезла в огонь добровольно, как будто желая изжариться. И на этот раз они поужинали жестким куском росомашины, поджаренной на угольях, чтобы уничтожить ее неприятный запах. На втором ночлеге река послала им настоящий промысел. То был дикий олень, согнанный с другого берега каким-то сердитым лесным жителем, возможно, медведем, опустившийся в реку как раз против огнища. Он плыл через реку, как будто на маяк, и заметил одновременно рыжий огонь на берегу и легкий челнок, вылетевший навстречу, как злая змея. Оленье мясо было получше росомашьего. Это была настоящая, правильная речная еда. От черноусовой протоки свернули на запад и выплыли на тундру. Здесь пошли по переуздям и горлам, переходя из озера в озеро по глубоким извилистым вискам. Стали попадаться линялые гуси и крохоли. Они подрезали им шею развилистой сатиной, пущенной с узенькой дощечки навесно по воде. И вечером котлы их были наполнены мясом, молодым и душистым. Девчонки добывали себе свое мясо сами и разводили особый костер. У них было так чисто, уютно, подметено по ночевищу и устлано хвоей. И когда ребятишки пришли к ним в гости, они пропели им насмешливую песню. «Банданды, банданды, пойди зверя убей, нам на постельку, себе на одеялко. Сверху карбас плывет, там девки хорошие, такие большеносые. А я девок увидал, в балаганчик ускакал. Ко мне девки пришли, в роте воду принесли. Стали меня прискать, стали меня тискать». Они плясали и щелкали пальцами у парней перед носом и плевали в их сторону, словно обрызгивали водой застенчивого банданды. И так обруселые потомки и наследники югагирского банданды убрались ни с чем во свояси. В поселке Горлак стали дневать, обитателей не было, промысловые избушки были не заперты и пусты. Там не было имущества, даже мусор и обычные рыбьи кости подъели писы до росомахи. Сторожевая башня еще не до конца рассыпалась. Верхняя связь стояла на земле, словно кто-то огромный и сильный снял ее сверху, да так и поставил на землю. Нижняя часть совершенно исчезла. И Машуха широкая стала по обычаю рассказывать, не дожидаясь приглашения. В досельное время сюда наезжали речные с Колымы за промыслом чира, и старики им говорили: «Опасно ходите!» Было опасение от чукач, и на башне днем и ночью стоял часовой и смотрел в тундренную сторону. Однажды осенью промысел был грудный, рыбы как грязи, и заметил народ: С чего-то воронье летит с тундры на гору, и все каркает. Один старичок говорит: «Вы как себе хотите, а я уйду на реку, это не к добру». Котомку за плечи кликнул сынов и пошли, а другие безо внимания. Вот и набежали на них чукчи, кочешные головы. Мужиков перебили, баб, девок по рукам разобрали. А двоих молодцов стреляли и стреляли до последнего. Бегают кругом Майдану, сколь их не стреляют, они могут попасть. Они стрелы меж пальцев ловят, стрельцам отбрасывают. Примечание. Майдан, площадь. Наконец того одному подрезали нитки, сухожилья на правой ноге. Он и упал, а брат бегает. Он и говорит: «Эй, брат, брат, без меня ли хочешь на солнце смотреть?» Так тот и поддался стрельцам. Обоих убили и на шкурах положили. Одного-то на пеструю, другого-то на белую. Дивуются, какие молодцы. А один молодец затаился, как будто он мертвый, и все видел. Вот через малое время старая старуха с полемкой и поползла по покойникам, смотрит, слушает. Примечание. Полемка — женский нож, вроде косаря. Который вздохнет, тому сейчас и горло перережет. Доползла до этого притворщика, а он и укрепился, глаза завел, как неживой. Вот она стала из-под тихо полемкой той рубить ему переносицу. Тук-тук. Ну и укрепился, стерпел, виду не подал. Изрубила, отошла. Этим кончилось. Жуткий досельный рассказ словно оживил и наполнил тревогой это упавшее место. И Машуха продолжала. Поделили чукчи тех баб. Русские с реки пришли выкупать свой полон, жен да ребятишек. На выкуп за бабу котел медный, за мальчика нож. А если какая явилась щекотским пригулом, такого за ножку да пень. Мальчишки притихли. «А что бы ты вытерпел, Кеша?» — спросил с содроганием Андрейка. «Если бы тебе эта гадина рубила полемкою по носу, стал бы я терпеть, я бы бился до того, пока меня убили бы». «Смирнее стали чукчи», — сказал Мишка Берестяный. Викеша пожал плечами. «Смирнее, да время! Время такое придет, и сами заведем с ними бойку, не лучше, чем досельные». 19. На озеро Седло вышли на новую неделю. Оно лежало на тундре, как огромная звезда, раскинув во все стороны свои узкие прямые кулиги, заливы. Охотники сразу забыли, кто парни, кто девчонки. С челноками, с собаками, разбившись на несколько групп, они стали окружать осторожно широкое седло. Вышло так, что Викеша и Аленка оказались на одной стороне и поползли рядом, направляясь к крайнему заливу под каменной грядой. «Гляди-ка», — указал Викеша спутнице, — «сторожит». На кочке средь кулиги стоял длинношеий лебедь. Он словно поднялся на цыпочки, чтоб стать выше,